Особое раздражение вызывало появление в стенах Академии нигилисток со стриженными волосами и папиросками. В полголоса рассказывали, как они под руку прогуливаются со студентами по коридорам и уютным уголкам, уделяя больше внимания не анатомии, а живым телам. Главный спрос был с администрации Академии. Ее президент и вице-президент вычеркивались из представленных министром списков на награждение, но их император не видел, а видел каждодневно генерала Милютина. И как не уверял Милютин, что происшествия в Академии редки, нарушений ничуть не больше, чем в университете, что нельзя же водить на помощь их взрослых людей, как того требуют некоторые. Фамилия князя Долгорукова не называлась, но оба имели его в виду. Гнев императора не утихал. Раздражительность, равно как и отходчивость, были известными чертами в характере Александра Николаевича, и этим пользовались. После спокойных и убедительных объяснений Милютина суть дела прояснялась, но Александр Николаевич не давал себе труда обдумать дело заново, просто прощая надежного Милютина. Что оставалось делать министру? Он запретил допускать девушек на лекции в академию. Исключительная занятость и громадная ответственность мало изменили Дмитрия Алексеевича. В поведении и манерах он стал сдержаннее, в высказываниях суше, но взгляды свои не переменил. Казалось бы, гуманизм, да тем более в мелочах, едва ли возможен в военном министерстве. Но вот мнение Милютина о военно-учебных заведениях, адресованное брату царя, великому князю Михаилу Николаевичу, в ведении которого они состояли. Военный министр предлагал уничтожить учебные и военные корпуса, считая, что воспитание отроков и юношей должны совершаться дома и в заведениях гражданских. Заведения же, собственно, военные, могут существовать только с одной целью – доставить научное, специальное образование тем молодым людям, кои почувствовали в себе призвание к военной службе. Позднее он несколько изменил точку зрения, сохранив общеобразовательные военно-учебные заведения, но приведенные соображения весьма характерны для министра Александра II. Критики Милютина утверждали, что расформированием 15 из 17 кадетских корпусов министр нанес удар по воспитанию военной души и сердца. Для полноты картины добавим, что не менее характерно для дружеского круга императора были совсем иные люди, открыто высказывавшие недовольство милютинскими переменами. Так офицерам Преображенского полка, братьям Шульгиным, вздумалось принять участие в любительском спектакле, устроенном в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Узнав о том, командир полка, князь Анатолий Борятинский, брат фельдмаршала, сделал Шульгиным выговор, заявив, что, нося Преображенский мундир, неприлично играть публично в присутствии бог знает кого. В пользу этого сброда он потребовал от офицеров оставить полк и перейти в армию. Александр Николаевич утвердил решение. Едва ли он счел это наказание соразмерным по срамлению чести первого русского полка, однако не возразил. Уступая в мелочах высокомерным аристократам, он облегчал деятельность своему военному министру. Правда, в конкретном случае видна и человеческая мягкость, и, возможно, и излишняя снисходительность Александра к ближнему кругу, друзьям детства. Князь Анатолий Борятинский был известен как человек блестящий и пустейший. Он промотал все свое состояние и постоянно был в долгу, как в шелку. Это не мешало ему мотать деньги по любому поводу. То в Москве на Масленице он давал завтраки с танцами, то ездил из царского села по вечерам в оперу, заказывая исключительно для себя особый поезд, и государь платил все его долги. Но мнению его и света такое поведение ничуть не позорило Преображенский мундир. Было немало оснований для горького вывода профессора Никитенко. «Надобно очень любить Россию, чтобы не чувствовать отвращения ко всей безалаберности нашей администрации, умственному и нравственному разврату так называемого образованного общества, глубокому невежеству и дикости масс и вообще отсутствию всякого понятия законности и честности во всем народе.